Голос Кореи. Вмешательство во внутренние дела – это грубое посягательство на суверенитет. Так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. Комментатор пишет: «Соединенные Штаты Америки и Япония омерзительно пытаются очернить Корейскую Народно-Демократическую Республику, заявляя, что, мол, не обеспечиваются права северокорейских рабочих за рубежом. Как заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Восточно-Азиатскому и Тихоокеанскому региону, прибыли загранкомандировки северокорейских рабочих вливаются в руки северокорейского правительства и специально используются в незаконной разработке ядерной и ракетной программ. В будущем данный вопрос будет затронут в санкциях против КНДР». Япония попыталась включить в январскую резолюцию Совета Безопасности ООН вопрос о запрете наема северокорейских рабочих в других странах, но подобная ее попытка потерпела фиаско. И после того, как в марте сего года Совет Безопасности ООН принял очередную санкционную резолюцию против Корейской Народно-Демократической Республики, Япония, контактируя с отдельными странами, которые нанимают северокорейских рабочих, всем существом надрывалась запретить такой наем. В наши дни в экономических отношениях между государствами всеобщими реалиями становится взаимный обмен рабочими силами, уже не говоря об обмене финансами и техникой. И никто не вправе поднимать вопрос насчет этого. Но наши неприятели, выдавая такой регулярный экономический вопрос за какое-то нарушение прав человека, на международной арене заявляют, что нельзя нанимать северокорейских рабочих. Это уже грубое посягательство на суверенитет других стран и серьезное вмешательство во внутренние дела, что совершают те, кто ничего не стесняется ради достижения собственной корыстной цели, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.